В кафе не было ни одного человека, и продавщица явно скучала. С орешками или шоколадом? Я проглотила слюну. Обожаю мороженое и готова есть его килограммами. Давайте ананасовое с шоколадом. Девушка радостно улыбнулась. С каким? Он бывает разный? Да, один налитый на шарик застынет, другой останется жидким. Бывшему советскому человеку нельзя давать выбор. Нас воспитывали по-другому. Бери, что дают. Поэтому я теперь всегда теряюсь в магазинах. Например, как решить, какую колбасу лучше взять? С паприкой, чесноком или грибами? Давайте с жидким. Продавщица надавила какой-то рычаг и выставила на прилавок вазочку. С вас 150 рублей. Сколько? — потрясенно спросила я, думая, что ослышалась. 15? 150, — спокойно повторила девушка. Я отдала требуемую сумму, села у окна и принялась разглядывать лакомство. Интересно, из чего должно быть сделано мороженое, чтобы столько стоить? Из нектара и амброзии? Но на вкус белый шарик оказался точь-в-точь таким же, как отечественный брикетик за 6 рублей. В полном разочаровании я поехала в дом моделей. Сегодня комнаты выглядели более или менее прилично, и в туалете никого не стошнило. Я быстренько потыкала пылесосом по углам, протерла тряпкой коридор и толкнула дверь в небольшое помещение, так называемый «зимний сад». Отчего эта комнатенка так называется, совершенно непонятно. Никаких растений, кроме буйно зеленеющей пальмы, тут нет. Возле катки стоит диван и два кресла. Вешалки засовывают в землю окурки и выливают остатки водки с шампанским. Для меня остается загадкой, отчего несчастное растение до сих пор не погибло, а наоборот, чувствует себя с каждым днем все лучше и лучше. Я очень люблю цветы, и, придя в первый день на работу в дом моделей, пожалела несчастную пальму. Выгребла окурки, пробки от бутылок, вытащила катку в коридор, установила ее возле окна и протерла листья влажной тряпкой. Неделю я изо всех сил ухаживала за несчастным растением, пока охранник не сказал мне со вздохом. «Слышь, Виолка, не мучай пальму. Верни бедолагу на место. Да в нее сигары втыкают и спиртное льют». «Точно», — заржал парень, — «эта пальма алкоголичка, а ты у нее дозу отняла, и теперь она медленно загибается в мучениях». «Не пари чушь», — рассердилась я, — «зеленое насаждение не может пить водку». «Тут ты ошиблась сознанием дела», — заметил секьюрити. «Ханку не жрет только сова». «Почему?» — растерялась я. «Потому что днем спит, а ночью открыты лишь очень дорогие магазины», — веселился охранник. Я пожала плечами и удвоила усилия. Но ни специальная подкормка, ни особое удобрение, ни отстоянная вода не помогли. Бедная пальма желтела и херела на глазах. Однажды вечером я взяла одну из недопитых рюмок и выплеснула в катку. Наутро пальма радовала глаз зеленой листвой. Пришлось признать, что мужик прав, несчастное растение превратилось в хронического алкоголика. Я втащила катку на прежнее место, и теперь пальма абсолютно счастлива. Домой влетела запыхавшись, с тяжелой сумкой наперевес. В связи со всеми происшедшими событиями забыла сходить за продуктами, и в холодильнике у нас пустыня. Пришлось забежать в круглосуточный магазин возле метро и отовариваться там. Подбегая к подъезду, я задрала голову вверх и увидела, что во всех окнах нашей квартиры весело горит свет. Никто и не собирался ложиться спать. Тамуся вышла в прихожую сразу. «Как дела?» «Замечательно», — бодро ответила я, выбираясь из туфель. «День-другой и найду Верочкиных родственников». «У нас тоже порядок», — заулыбалась Тамара. «Кристи, оказывается, ничего не забыла». Слушая, как Тамуся наливает чай и нахваливает девочку, я вошла в гостиную и застала мирную квартиру. Вера и Кристина играют в шашки. «Смотри», — толкнула меня Тамуся, — «нравится?» На стене висел пейзаж. Небольшое круглое озеро с голубой необыкновенно прозрачной водой. По берегам стоят молоденькие березки и высокий кустарник, а на водной глади покачивается белая лодка. От пейзажа веяло покоем и каким-то умиротворением. «Здорово, а?» — спросила Тамара. «Надо рамочку купить». Верочка оторвалась от партии и пробормотала. «Завтра еще напишу. Натюрморт для кухни. Фрукты или овощи?» Кристи громко зевнула. «А я рисовать не умею совсем». «Могу научить», — оживилась Вера и потянулась к бумаге. «Завтра», — остановила ее Тамара. «Кристи, рано в школу вставать». «Хотите кулебяку с мясом?» — спросила я. «Только что купила. Говорят, вкусное». Мы мирно испили чай, старательно обходя больную тему — войну в Чечне. Вчера вечером Тамара включила телевизор, она любит посмотреть в 22 часа новости по НТВ, с Сначала все шло хорошо, но потом на экране показалась колонна плачущих женщин, шел репортаж из Чечни. Кристина, окаменев, уставилась на экран. Тамара, быстро щелкнув пультом, переключилась на шестой канал. Там, по счастью, показывали исторический фильм про галантный 18 век. Сегодня Томочка ни разу не слушала новости, решив на всякий случай не нервировать девочку. Наверное, следует показать ребенка доктору, сделать анализы. Хотя Тамуся, небось, уже договорилась в поликлинике. Я встала и принялась убирать со стола. Открыла дверку мойки и обнаружила, что помойное ведро переполнено. Мне не нравится, когда мусор остается на ночь, заведутся тараканы, и я, честно говоря, боюсь их до паники. Как-то раз, когда к нам с Томочкой забрел рыжий и усатый гость, мы никак не могли стукнуть его газетой. Было очень противно, пришлось ждать, пока он сам исчезнет в вентиляционном отверстии. Я вытащила ведро. Тетя Вилка подскочила к Кристе. «Давайте я вынесу». Я с сомнением поглядела в окно. «В нашей хрущобе мусоропровод не предусмотрен, надо идти к бачкам во двор, в самый дальний угол. На улице стемнело, а у бачков есть очень тяжелая крышка. Не надо, Крисе, уже поздно, сама сбегаю». «Ерунда», — засмеялась Кристина, выхватила ведро и затопала вниз по лестнице. Я начала мыть посуду. Тамара ушла в спальню, Верочка раскладывала кресло. Минут через 10 на душе стало беспокойно. Почему Кристи до сих пор нет? Наконец на лестнице послышался бодрый топот. Слава богу, а то в голову лезут глупые мысли. Страшно возбужденная, Кристи влетела в прихожую. В руках девочка сжимала какой-то странный мохнатый клубок. «Тетя Вилка, глянь!» — заорала она, опуская ком на пол. Я вгляделась и ахнула. 8 разноцветных лапок, 2 головы. На коврике пытались сесть маленькая собачка и крохотная кошка. «Нет, вы только гляньте!» — тыкала в них пальцем Кристи. «Ну какие негодяи!» Прибежавшая на шум Тамуся удивилась. «Отчего ты их ругаешь?» «Я не о животных», — повысила голос Кристи. «Взгляните на их хвосты». Мы внимательно оглядели неожиданных гостей, и Тамуся вскрикнула. «Ну не сволочи ли?» Хвосты несчастных зверушек были крепко связаны между собой проволокой. «И как только собака не разорвала окошко», — удивилась Вера. «Скованные одной цепью», — пробормотала Тамуся. «Что?» — не поняла Кристи. «Был такой фильм», — внезапно пояснила Вера. «Там двоих преступников соединили цепью, но один был негр, а другой белый, да к тому же член общества Куклус-клан, расист. И вот они сбежали и шли к свободе вместе, сначала ненавидя друг друга, а потом как добрые друзья». Тома уставилась во все глаза на Веру. Я села на корточки и принялась разматывать узлы. Собачка сидела спокойно. Она была мелкой, рыженькой, с острой мордочкой, страшно похожая на лисичку, но очень грязная, и пахла от найденыша отвратительно. Кошка выглядела не лучше. Светлая шерсть свалялась комками, а на спине несколько ссадин. «Надо бы их покормить», — пробормотала Тамара. «Нет», — остановила я ее, — «сначала вымыть. Они воняют, как головки пикантного сыра. Где ты их нашла, Кристи?» «В бачке», — пояснила девочка. «Подняла крышку, а они там плачут». «Нет, какими же надо быть подонками, чтобы так поступить с беззащитными животными?» «Но в нашем дворе подобных людей нет, да и собачку такую никогда не встречала». «Неудивительно, что они воняют», — пробормотала я. «Сейчас выкупаем и покормим». Внезапно собачка напрягла треугольные ушки. «Мне кажется, она нас понимает», — протянула Тамуся и повторила. «Купаться пойдем?» Кошка безучастно легла на коврик, а ее подруга тихонько тявкнула. «Слышишь?» — обрадовалась Кристи. «Она говорит «да».